Глава 13. Бесполезный пистолет. Ночная духота обволакивала тело Кейда черным влажным покровом. Он лежал на спине, глядя в потолок, который не мог видеть, и прислушивался к дыханию Джанис. Еще никогда он не чувствовал себя таким морально и физически опустошенным. Разве он об этом мечтал? Он слегка отодвинулся. И Джанис в то же мгновение подалась за ним, как будто и во сне не желала от него отрываться. Может, в чем другом она и не преуспела, но актрисой была превосходной. По каким-то непонятным ему соображениям, она хотела, чтобы он поверил, что она все еще любит его. Она изо всех сил старалась укрепить в нем эту веру, и тем не менее ее старания оказались напрасными. Кейт испытывал стыд от того, что его так нагло обманывали. У него было чувство, что он вымазался в грязи. То, что Джанис дала ему, для нее было сущим пустяком. То же самое она предоставляла Тока и Марану. Теперь он в этом не сомневался. Уж слишком она старалась доставить ему удовольствие, угодить. Для чего-то он был ей нужен. Вот она и изображала любовь. Он отодвинулся на самый край постели. Пружины, прогнувшись под ним, качнули матрас, как судно, и он тут же вспомнил голос Мими. «Эта женщина не любит вас. Все то время, когда вам казалось, что вы счастливы, она просто спала с вами. Да и, пожалуй, не с вами, а с серебряными кленовыми листочками у вас на плечах». «Интересно знать, что теперь думает Мими». Он почувствовал угрызение совести. Почему, собственно говоря? Все, что он сделал, она просила его сделать. Она любой ценой хотела отыскать Марана. Надо надеяться, что она довольна. Он задыхался, не мог вздохнуть полной грудью. Осторожно, чтобы не разбудить Джанис, он встал и оделся. Возможно, у моря прохладнее, и там он сумеет все обдумать. Разговоры Джанис о дорогом курорте были рассчитаны на дураков. Во-первых, в коттедже было слишком мало комнат, чтобы в эту сказку можно было поверить. Во-вторых, пристань стоила больше, чем можно заработать за 5 сезонов. И всего один катер. Нет, Джанис и Маран вели какую-то игру, и к ней был причастен Тока, которого в Бэй-Пэрише обо всем информировал Джо Лейвелл. Видно, именно по этой причине он и был убит. Спускаясь ощупью по темной лестнице в холл, он впервые подумал, не Маран ли убил Лейвела. Ведь как раз тогда он услышал гул небольшого самолета, взлетевшего с аэродрома в Бэй-Пэрише. Маран был летчиком. В холле стояла мертвая тишина. На нижней ступеньке Кейт задел пистолетом за перила. Тишина усилила звук. Он стоял не дыша, глядя на дверь, за которой исчезли Маран и Мими, отчетливо понимая, что ревнует. И это после того, что у него только что было с Джанис. «Мужчины, — решил он, — сложные создания, почти такие же непонятные, как и женщины». Потянувшись к задвижке на входной двери, он обнаружил, что она уже отодвинута. Кто-то еще не спал. Маран, Мими... Юнец, которого он видел за стойкой. Он зашагал по мягкому песку к пристани. Влажный воздух над темным заливом был холоднее и чище. Доносился слабый шорох волн, набегавших на берег, а дальше кое-где виднелись белые гребешки. Внимание Кейда переключилось на катер, причаленный к Т-образному пирсу. На трубе была латинская буква в кружке, смутно знакомая Кейду. Он попытался вспомнить, где он видел этот знак, но не смог. Одно было несомненно. Это был скоростной катер, а вовсе не судно строительного подрядчика. Обернувшись, он посмотрел на коттедж. Только холл внизу был освещен, все остальные окна оставались темными. Он изо всех сил старался выбросить из головы Мими. Конечно, Маран был негодяем. По словам мисс Спенс, у него было еще по крайней мере 3 жены. Судьба Мими никак его не касалась. Она по собственной воле сошла с судна, чтобы присоединиться к Марану. Переплыла ночью реку, хранила свою чистоту для этого подонка. Оставалось надеяться, что она будет счастлива. Он собирался направиться на пирс, когда в одном из коттеджей зажегся неяркий свет. Значит, там кто-то был. И отнюдь не усталый бизнесмен со своей возлюбленной секретаршей. Он поднял глаза на высокую ажурную стальную башню за коттеджем. Он впервые заметил ее. Крепкая, надежная, скорее всего, передающая устройство типа «берег судна» или мощная радиоустановка. В роскошном кемпинге для рыболовов его любопытство усилилось. Маленькие суденышки, которые он заметил сразу, были старыми облупившимися шлюпками. Между ними втиснулось несколько новеньких скифов, один длиной в 14 футов с мотором в 15 лошадиных сил и двумя баками для горючего. На таком судне можно было отправиться в длительное путешествие. Жанис где-то раздобыла денег. Того, что она получила от продажи старого дома, на все это не могло хватить. На лбу у него снова выступил пот. Теперь он уже жалел, что не остался в Новом Орлеане. Приехав сюда, он ничего не добился. Желанное объяснение с Джанис превратилось в самый настоящий фарс, любовную интермедию, умело ею разыгранную, после которой он почувствовал отвращение к ней и к себе. Пока ему не удалось узнать ничего нового, чего бы он не знал, когда впервые услышал о появлении Джанис в Байпериши и о том, что она продала его собственность. Он наклонился, чтобы проверить натяжение якорного каната своего вельбота, и сразу же почувствовал, что кто-то прячется за соседней тумбой. Он вытащил пистолет и заглянул туда. На краю, свесив голые ноги вниз, сидела Мими. Она посмотрела на него заплаканными глазами. «Вы?» При свете фонаря, горящего на пирсе, он увидел, что лицо у нее распухло от слез, а платье на груди разорвано и скреплено булавками. Он сунул пистолет в карман, закурил и присел рядом с ней. «Закуришь?» Она взяла сигарету. «Спасибо!» Он прекрасно представлял себе, что произошло. Ему очень хотелось ее утешить. Крушение мечты — тяжелая штука. Он-то это хорошо знал. Мими молча попыхивала сигаретой. Затем, обтерев ладонью мокрые щеки, сказала: «Все теперь олрайт, больше не буду плакать». «Все вышло не так хорошо, да?» Она кивнула головой. «Да, я была настоящей дурой. Наивной глупышкой, как вы однажды сказали». «Почему?» «Джим меня совершенно не любит». «Не любит?» «Нет». Подбородок у нее предательски задрожал. «Все, что ему требовалось в Каракасе, это приятно провести неделю. Я помогла ему в этом. Но я ему не жена». «Он это признал?» Она покачала головой. «Нет». Она прижала руку к своей груди. «Такое у меня чувство. Я сразу поняла, как только мы остались одни». Волнение мешало ей говорить. «Никакой любви ко мне у него нет. Я для него всего лишь женщина. Вы понимаете, чего он немедленно потребовал от меня? А когда я заупрямилась, он свалил меня на кровать ударом кулака». Горечь в ее голосе тронула Кейда. «Почему же ты не воспользовалась своим ножом?» Признаться, его собственное настроение было очень похожим. Он отнял его. Она внимательно разглядывала свои босые ноги. Но кроме ножа и нарядных босоножек он ничего не получил. Она беззвучно расплакалась. Забавно, как можно сильно желать встречи с человеком, а потом вдруг почувствовать, что ты его совершенно не любишь. Вот почему порвано мое платье, и теперь я не знаю, что мне делать. «Может, вернешься назад в Каракас?» «Нет, моя семья не примет меня». Эд вздохнул. «Я пытался предостеречь тебя, Мими. Мисс Спенс с почты в Байпериши сказала мне, что, судя по обратным адресам, по меньшей мере еще три девушки, помимо тебя, подписывались под своими письмами миссис Моран. «И вы говорите мне об этом только сейчас?» «А ты бы поверила, если бы я рассказал тебе раньше». Она немного подумала. «Нет», и продолжала беззвучно плакать. «Где сейчас Моран?» «Не знаю. Он обзывал меня всяческими бранными словами. Пытался удержать, но я убежала». Он посмотрел на коттедж. Окно в комнате Джанис было освещено. Она проснулась и увидела, что он ушел. Может быть, они с Мораном сейчас делятся впечатлениями. Недавний ветер полностью улегся. Залив стал совершенно неподвижным. Вода даже не плескалась у берега. Белые гребешки исчезли. Кейт снова вспотел. Горло соднило, небо пересохло. «Отдых и покой, полковник», — заявил ему врач в Токио. «Когда вернетесь в Штаты, приобретите себе лодку. Никаких волнений и неприятностей. Заберитесь в каюту вместе с женой и бутылкой рома, и 2 месяца ни о чем не думайте». Вот тогда он и приобрел Сиберт, выпил несколько бутылок рома, даже переспал с собственной женой, то есть с бывшей женой. Отдых получился по меньшей мере оригинальным. Обвинение в убийстве, мими, словом, все атрибуты ночного кошмара. Он боялся открыть рот, боялся, что отчаяние прорвется наружу.